Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад видеть вас. Очень большое количество народу при такой хорошей погоде. Я впервые читаю лекцию на свежем воздухе, поэтому вы уж извините, может быть, что-то будет не так. Но постараюсь, чтобы мы с вами уложились где-то, наверное, за час, час десять, а потом вы мне зададите вопросы, если они у вас появятся. Мы сегодня с вами будем говорить на довольно такую хитрую тему. Хитрая она по двум причинам. С одной стороны, когда я читаю исторические труды, даже наших профессиональных историков, очень хороших, они очень часто пишут о том, что объектом их изучения является историческая реальность, скажем там, Россия в XIX веке, или это будет Россия там в XI веке или в XII веке. Я думаю, как же она, бедная, может быть объектом? Вот заглянуть мы туда с вами вроде бы как не можем. Мы не можем увидеть, как это все происходило. Мы не можем это все сами пощупать, потрогать. И боюсь, что даже если бы мы с вами обладали машиной времени и перенеслись бы в то самое время, мы бы не очень хорошо понимали, что происходит. Ну, во-первых, у нас есть фиксированная точка нашего присутствия, так сказать, да? Сейчас, скажем, мы с вами находимся здесь, но кто-то еще смотрит где-то трансляцию. Где они находятся, я не знаю, но они видят то, что они видят, а мы с вами видим то, что мы с вами видим. Хотя это вроде бы единый процесс. Что происходит за рамками этого кинотеатра замечательного, мы тоже с вами можем представить, но не видим. Поэтому всегда это будет точка зрения одна. Еще один момент. Момент второй. Нам часто говорят о том, что вот историки должны написать объективную историю. Вот такую вот часто у нас, знаете, есть разговор о едином учебнике, да, по которому все будут учиться, по истории России. Точка зрения совершенно замечательная. Только вот вопрос, как эту единую точку зрения избрать? И может ли она быть объективной? Вы меня хорошо видите? Ну ничего, да? И слышите меня хорошо? Я вас тоже вижу хорошо, слышу не очень хорошо, но думаю, что услышу. Проблема только заключается в одном. Дело в том, что я не вижу и не слышу себя. Значит, то, что будете описывать вы, когда будете описывать вот нашу встречу, это будет одно. А то, что буду описывать я, это будет совсем другое. А те, кто смотрят трансляцию, они будут видеть совершенно третье. И это, так сказать, вещи совершенно разные. Понимаете, когда я вижу, не дай бог, когда идет запись, и я потом могу услышать то, что я говорил, а еще хуже увидеть видеозапись. Это кошмар, потому что, понимаете, я, во-первых, выглядел гораздо лучше, у меня голос не такой противный, я говорил какие-то умные вещи, как мне казалось. Вот. Но оказывается, что это все совсем не так. Это ужасная совершенно штука. Вы с этим тоже сталкивались, когда вы смотрите свои фотографии, недовольны ими, хотя вы именно так выглядели в этот момент. Вот. Или видеозаписи. История всегда субъективна. В ней всегда присутствует несколько субъектов, которые взаимодействуют между собой. Минимальное историческое событие – это событие, в котором принимают участие два человека, а то и пять человек, десять или там десятки человек, сотни человек, тысячи, миллионы человек иногда. Но это совершенно другое дело. Поэтому тут возникают некоторые сложности. Вопрос, а можем ли мы как-то все-таки эту самую историю узнать? Историки же о чем-то пишут. Они же нам рассказывают, как это было на самом деле. Правда, когда мои коллеги говорят, сейчас я вам расскажу, как это было на самом деле, я всегда пугаюсь, потому что у меня такое впечатление, что либо они пытаются ввести вас в заблуждение, либо они сами не очень хорошо понимают, чем они занимаются. Вот у меня специальность довольно странная в истории, это такое маргинальное направление, которое определяет практически все. Я источниковед. Есть такая специальность страшная. Я всем порчу красивые картинки. Я выясняю, откуда мы это все узнали, насколько корректно мы извлекли информацию о прошлом из этих самых источников, и правильно ли мы ее с вами перекодировали, извините за такое слово нехорошее, то есть мы ее воплотили в совершенно другом виде, даже если это письменный источник, там все написано словами, я вам постараюсь показать, насколько это все хитрая штука, я все равно должен это пересказать на современном языке, так чтобы это было сопоставимо с данными других источников. Они могут быть разноязычными. Это могут быть, скажем, визуальные источники, какие-то изображения, и вербальные источники, которые написаны словами. Это совершенно разные вещи. Я должен перевести это в какой-то язык-посредник, так чтобы это можно было сравнить, так чтобы это можно было все свести вместе, и мы получили какое-то представление о прошлом. Вот мы сегодня с вами поговорим, как более или менее корректно мы можем работать с такими источниками, что такое источник вообще, и что мы получаем в результате. Но надо сказать, что у меня специальность замечательная. Я уже много лет практически не читаю детективов, хотя иногда смотрю хорошие детективные фильмы, там, скажем, сериалы «Пуаро» с Дэвидом Суше, блестящий совершенно сериал. Вот, я перестал читать фантастику, потому что то, чем я занимаюсь, это и детектив, и фантастика, и много-много всяких интересных вещей. И самое главное, я общаюсь с реальными людьми, которые давно ушли, но мы с ними постоянно вступаем в диалог. Это был 1975 год, если я не ошибаюсь, вышла потрясающая книжка Бориса Григорьевича Кузнецова. Был такой замечательный исследователь, который называется, боюсь соврать, там точное название, «Странствия по эпохам. Беседы графа Калиостро с Данте, Галилеем, Эйнштейном и другими современниками». Он говорил, что мы можем беседовать с этими людьми и продолжать диалог с ними, несмотря на то, что их давно нет. И это очень верная мысль. Мы с ними постоянно находимся в таком диалогическом режиме и пытаемся понять, что происходило тогда, понять этих людей и понять, почему они делали тот, а не другой выбор. Собственно говоря, в этом, наверное, и есть задача историка и задача исторического образования в частности. История — это не даты, история — это не имена, история — это не события. Это прежде всего выбор, который совершают люди. И был такой философ советский, он с базовым историческим образованием, Арсений Владимирович Гулыга, который написал две прекрасные книжки, для своего времени вообще блестящие книжки. Это «Эстетика истории» и «Искусство истории». И там он написал очень интересную фразу. Знаете, была книжка «Физики продолжают шутить», там был ответ на вопрос, что такое наука. Наука — это, как сказали физики, возможность удовлетворить собственный интерес за государственный счет. Гулыга написал, что история — это самая честная из наук, потому что эта наука, в которой те, кто занимаются ею, честно говорят, нас интересует человек. Кто бы чем ни занимался, химики, физики, астрофизики, в конечном итоге их всех интересует только одно — человек. И даже мы можем сказать, какой конкретно человек — это наше собственное место в мире, то, что мы с вами делаем, как мы совершаем выбор. Вот это вот честно. Это честно. И Гулыга написал: «История поэтому — это лицо науки, обращенное к человеку». Я думаю, что это очень глубокая мысль. Поэтому историческое образование — это прежде всего попытка разобраться в самом себе, понять самого себя через понимание других. Через других людей, которые давно ушли, а некоторые недавно ушли, а некоторые еще живы, с тем, чтобы лучше понять самих себя. Ну вот теперь давайте поговорим о том, что такое источники, как они устроены, как из них извлекают информацию. Ну, во-первых, источником о прошлом может быть практически все, что сохранилось от прошлого. Это могут быть и какие-то тексты, произведения какие-то, это могут быть и слова отдельные, которые имеют свою историю. Ну, этим занимаются, правда, филологи. Этимологический анализ — это очень интересная вещь, происхождение слова. Хотя это происхождение иногда нас заводит очень далеко. Филологи вообще занимаются историей этих самых слов. Это очень любопытная вещь. Есть историческая лексикология, историческая диалектология, историческая грамматика, историческая морфология. Я не буду туда вдаваться, хотя это очень любопытная штука, потому что мы иногда не понимаем какие-то вещи именно в силу того, что слова меняют свои значения. Они так же, как и люди, рождаются, они иногда болеют, умирают. Некоторые слова живут очень недолго. Скажем, я вам могу сейчас произнести слово, которое просуществовало где-то всего около 40 лет. Киличей. Оно встречается в нескольких памятниках времен Дмитрия Ивановича Донского. И потом оно исчезает. исчезает вместе с тем самым, той самой реальностью, которую она обозначала. Это были послы, которые знали татарский язык, но не имели права вести переговоры. Они могли отвозить дары, они могли отвозить послания, но сами они переговоры вести не имели права. Многие слова сохраняются, они меняют свои значения, иногда радикально меняют значения. В современном языке очень трудно даже понять, что это разные слова. Но, скажем, у нас есть слово «лицо», да? А есть такая штука, как «лик святых». Что такое «лик святых»? Что такое слово «лик»? Я слушаю ваш ответ. Это однокоренные слова или нет? Они имеют разные корни. Лик святых – это слово, которое имеет готский корень. Лик, есть еще однокоренные слова у нас, ликовать, скажем, да, это круг. А вот лицо, оно происходит от праславянского лити, лить. У нас есть замечательное выражение «вылитый отец». Это не потому, что отца куда-то вылили, а потому что налили, посмотрели, увидели отца. Да? А у украинцев это называется «выкопанный батько». То есть накапали, посмотрели и увидели. Вот мы очень хорошо поделились с братскими народами. Как раз вот неделю назад мы беседовали в Болгарии с филологами, болгарскими украинистами. Я им рассказывал, как мы по-братски все поделили. В частности, там, скажем, звуки, слова и так далее. Это очень интересная вообще такая отрасль. Этим занимаются филологи. Иногда нам текст непонятен в силу того, что действительно слова поменяли свои значения. Ну вот, скажем, читаю я древнерусский текст. Там написано следующее. «Кому сини очи, не пребывающему ли в вине, не назирающему ли, где пирови бывают?» То есть у кого синие очи, не у того ли, кто пьян и смотрит, где еще можно было бы выпить. А у меня сразу возникает закономерный вопрос, как наши дорогие предки умудрились по цвету глаз определить склонность к злоупотреблению алкогольными напитками. Хорошо, что у меня есть проверочный, так сказать, текст. Это цитата из Псалтыри. И это позволяет нам понять, что значит слово «синий». Если вы посмотрите, это совершенно другой цвет. Блестящий в древнерусском языке, темно-красный, вишневый. У кого красные блестящие глазки? Хорошо, я зашел в метро утром, я сразу вижу. Да, сразу определяем, что человеку сегодня не очень хорошо, потому что вчера ему было слишком хорошо. И все по тому же самому цвету. Но это уже название у нас совершенно другое. Поэтому тут бывает сложно иногда понять. Иногда наоборот. Мы прекрасно понимаем текст, хотя значащих слов в современном русском языке таких нет. Например, читаю потрясающее произведение, которое я очень люблю. Оно возникло в 12 веке, потом оно редактировалось, или говорят, что это другое уже произведение, оно действительно стало значительно больше. «Слово или моление Даниила Заточника». Вот, кстати сказать, что я бы поставил «Будь моя воля» в школьный курс литературы вместо «Слова о полку Игореве». «Слово о полку Игореве» — гениальное произведение, но, к сожалению, академики его наши понимают только после того, как допустят еще там порядка 14 перестановок в тексте, иначе он непонятен. Ну, школьники 6 класса, они переплюнули всех академиков, они прекрасно понимают все. Они говорят, что это гениальное произведение, после этого к древнерусской литературе близко не подходят. Ну, вы читали «Слово о полку Игореве». Гениальное произведение, тут вне всякого сомнения. Только вопрос, как его понять и как дойти до всего этого. Слово и моление Данила Заточника гораздо более простое для восприятия. Человек, который просится на службу к князю, объясняет, почему он хочет именно к князю, а не жениться у богатого тестя. Хорошее выражение, правда? Вот. Там сразу все становится понятно. Бесплатное приложение к этому богатому тестю, у которого можно спокойно есть и пить, это жена. Вот без нее никак. А жены у Данила Заточника делятся на две категории. Это злые и злообразные. Иногда они совмещаются в одном лице. Это вообще катастрофа. Он объясняет очень долго. Я не буду вам цитировать эти тексты, хотя это потрясающие совершенно тексты. Там что «злая жена подобна перечесу, сюда свербит, сюда болит». Лучше в утлой ладье плыть, чем со злой женой быть, потому что в ладье порты промочишь, а злая жена и сосвету живет. У одного человека умерла жена, он сразу взял и детей продал в рабство. Его спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, а если они в маму пошли? Вырастут меня самого, продадут. Мы сразу попадаем в мир Древней Руси, в 12 век. Как эти люди себе представляли все? Иногда текст перевести на современный русский язык вообще невозможно. Но, скажем, завершает вот это вот, у него довольно длинный такой рассказ о злых и злообразных женах, там от 2 до 3 страниц. Кончается это все такой фразой. «Увидев жену злообразную, приничащую в зерцало», то есть смотрящуюся в зеркало, «подобную черту, ртастую, челюстастую, кривозорку, злоязычную». Он ей порекомендовал, как добрый человек, не смотреться в зеркало, а сразу смотреться в гроб, чтобы не впасть в еще большую печаль, увидев нелепоту лица своего. Этот текст перевести на русский язык невозможно, современный. Что такое ртастая? Филологи, а у них есть специальная работа по лексике и фразеологии, моления Данила Заточника, разобрали каждое слово, пишут, имеющая большой рот. Но для старшего поколения ясно, что, скажем, Софи Лорен тоже не маленький был рот. Для современного поколения Анджелина Джоли там тоже от уха до уха, да? Но никто не скажет, что они злообразные, да? Красавицы. Нет, дело не в том, что у нее большой рот. Она этот рот, понимаете, еще периодически открывает. Челюстастая, имеющая большую нижнюю челюсть. Да бога ради, это проблема не в этом. Она когда рот открывает, у нее челюсть это вперед еще идет. Кривозоркая. Она не косая, она не кривая, она косо на все смотрит. И при этом еще злоязычная. Единственное слово, которое у нас сохранилось. Это характеристика человека. Это не столько описание ее внешности, сколько характеристика. Ну, монстр в юбке, понимаете? Перевести на современный русский язык невозможно, только описательно можно. Вот я могу каждое слово сказать, что оно означает, да, как это можно понимать, но это совершенно другое дело, это уже совсем не то. Мы потеряли все. Мы потеряли эту фразу. Мы потеряли эти шутки, которые он выдает запросто. Скажем, он говорит, хочу бежать от лица художества своего. Художество от слова худо, ясное дело, да, он очень плохо живет. Вот. Замечательные совершенно вещи. Вот проблемы возникают. Некоторые нам тексты непонятны, хотя вроде бы все знакомые слова. Некоторые тексты понятны, хотя слов знакомых очень мало. Странная действительно штука. Значит, первое, что мы должны сделать, мы должны правильно прочитать этот текст. Речь идет не только о вербальных текстах, которые написаны словами. Речь идет еще и о визуальных текстах, и о текстах материальных, когда мы все это можем пересказать потом, да? Скажем, ну, замечательная есть просто потрясающая работа выдающегося нашего современника Валентина Лаврентьевича Янина. Это блестящий археолог, блестящий историк, блестящий рассказчик. Там масса всяких характеристик, которые могут быть отнесены к нему. Вы, наверное, знаете это имя. Это руководитель уже много десятилетий Новгородской археологической экспедиции. Вот Валентин Лаврентьевич берет подъемный материал. Это привесные печати к документам. Дело в том, что Новгородский архив когда-то смыло во время разлива реки. И практически весь этот архив погиб. Но Волхов каждое лето выбрасывает на песок все новые и новые печати, они свинцовые, никуда не денутся. Это подъемный материал. Документов самих нет, интереса они вроде бы никакого не представляли. Сохранились колоссальные коллекции в Новгородском краеведческом музее. Частные есть коллекции, потому что мальчишки бегают, собирают. Красивые штучки такие. Никому ни о чем не говорили. Валентин Лаврентьевич по этим печатям смог восстановить, во-первых, полный список новгородских посадников, более полный, чем в летописях. Полный список новгородских архиепископов, тысяцких. Он даже выяснил, что была должность, государственная должность в Новгородской республике, которая не зафиксирована в письменных источниках практически. И он выяснил функции даже, которые выполняли эти люди. Это были архимандриты новгородские. То есть настоятель монастыря, которому подчиняются все остальные настоятели монастыря, епархии. Каким образом? Он обратил внимание на то, что изображено на одной стороне, на другой. Оказалось, что это патрональный святой, крестильный крестильного имени владельца печати на лицевой стороне ее, а на обратной стороне это патрональный святой по крестильному имени его отца. То есть это имя и отчество владельца печати. А когда он посмотрел на типы печати, сравнил с теми печатями, которые сохранились при документах, стало ясно, кто есть кто. Это разные типы, то есть потрясающая работа. Человек, можно вот сказать, воду выжил из камня. Но он тоже должен был перевести в текст, который мог бы быть сравним с тем, что дает нам летопись и так далее. Поэтому мы с вами будем сейчас преимущественно говорить о письменных текстах, хотя, еще раз повторяю, это касается различных типов источников, независимо от того, вещественные они, письменные они, устные они и так далее. Значит, что в первую очередь надо определить для историка? Является ли данный текст источником для изучения вот того момента, который интересует историка? Это непростая штука, но очень важная. Ну, скажем, я люблю задавать своим студентам на первой лекции вопрос, является ли «Три мушкетера Дюма» источником по истории Франции 17 века? Не является, спасибо. А почему? Ах, это выдуманное и написанное. Понятно. Когда я читаю в «Повести временных лет» под 6600 годом такой текст. «Придивно чудо быть в Полоцке в мечте». Я вас не буду мучить древнерусскими текстами слишком много. Значит, там речь идет о том, что в Полоцке, город на Западной Руси, начали появляться всадники на конях, которые были невидимы, были видны только следы копыт их коней, которые убивали палачан невидимыми стрелами. Я понимаю, что это не выдумка. Да, это не написанный текст. «Три мушкетера Дюма» в этом отношении гораздо более реалистичны. Вы посмотрите, там подавляющее большинство персонажей – это реальные люди, это реальные события. Кто скажет, что, скажем, там Д'Артаньян – выдуманное лицо? Д'Артаньян был реальной личностью, невероятно храбрым человеком. У нас опубликованы даже переводы и воспоминания шевалье Д'Артаньяна. Можете почитать, это очень любопытная личность была. Правда, он стал капитаном королевских мушкетеров задолго до смерти, но это был храбрец. Атос, Портос, Арамис, реальные лица. Ну, единственное, что там Портос вступил, скажем там, в полк королевских мушкетеров, когда Атос уже ушел на пенсию. Но это не важно, это реальные лица. Кто скажет, что Людовик выдуманное лицо, что Анна выдуманное лицо. Ну, наверное, там Констанция Бонасье выдуманный персонаж. Но это, согласитесь, в общем-то, мелочи. Осада Ля Рошель, это что, выдумка? Нет, нет. И все-таки это не источник. Почему? Дистанция во времени? А сколько там лет прошло, значит, до Дюма? Это 200 лет, да? Ну, чуть больше. Значит, «Повесть временных лет» была написана в 1113 году. Это основной источник нас по истории Древней Руси. Описывает события... Какой там мы праздник с вами праздновали? В прошлый год у нас был годом российской государственности. 1150 лет российской государственности, да? 882 год. От 882 года до 1113 года такой же точный промежуток. «Повесть – источник, а Дюма – не источник», понимаете ли? Не пойдет. Говорят, это художественное произведение. Но я понимаю, что слово о полку Игореве – это протокол партийного собрания о рассмотрении персонального дела Игоря Святославича. Да? Мало того, но еще и поэтическое. Ужас. Вот вы знаете, мы с вами сейчас посмотрим, что для летописца даже, который фиксирует события, для него не важно рассказать нам, через тысячу лет, как это было на самом деле. Его интересует, что бы это значило. Он пишет, в принципе, с нашей точки зрения, художественный текст. О, класс! Даже если бы не сохранился один источник, на который опирался Дюма, нам пришло, ну там знаете, как бывает у нас иногда, архив загорелся, то, что не успело сгореть, пожарные залили водой, в общем, ну как положено все. Вот если бы хотя бы один источник, которым пользовался Дюма, не сохранился, мы вынуждены были бы брать текст Дюма, сравнивать его со всеми источниками, которые он пользовался, отделять все то, что он придумал, и смотреть, где остатки той информации, которую он взял из этого источника. Спасибо большое, это абсолютно точный ответ. Поэтому прежде чем работать с текстом, я обязан доказать, что этот текст наиболее непосредственно принес мне впечатление того человека, который участвовал в этом событии или слышал об этом событии от участников события или свидетелей этого события. И это очень сложная процедура. Очень сложная процедура. Если мы этим пренебрегаем, мы получаем фикцию. Мы получаем фиктивную историю, которая нам заменяет, в общем-то, историю реальную. Что нас больше интересует? Красивая история, в которой нам удобно себя чувствовать, как писал Ницше, да, комфортную историю. Или нас интересует, как это было на самом деле. Историков, профессионалов интересует, как это было на самом деле. Любители очень часто интересуют именно вот такая вот красивая история, удобная история, в которой мы чувствовали бы себя комфортно и с помощью которой мы самоидентифицировались бы. Да? Поэтому такие красивые истории – это всегда истории, которые выглядят совершенно одинаково. У нас были замечательные предки, на нас нападали всякие злые враги, мы их успешно побеждали, и если бы нам не мешали, то мы жили бы совсем хорошо. Понимаете, это замечательный совершенно подход, но он, как бы сказать, я ничуть не сомневаюсь в том, что наши предки были замечательные. Но я, извините, люблю своих родителей не потому, что папа был трижды Герой Советского Союза, а мама Мисс Вселенная. Я их люблю такими, какими они были, со всеми их плюсами и минусами. Если мы будем любить за что-то, это уже не любовь, это называется по-другому, по-моему. Я люблю историю своей страны, я люблю свою страну, и я люблю народ, наш народ, потому что это мой народ, и это замечательно. Со всеми плюсами, со всеми минусами, как писал классик, вы нас полюбите черненькими, а беленький нас всякий полюбит. Да? Понимаете, в нашей истории есть трагические страницы, есть страницы драматические, есть страницы печальные, которыми я не могу гордиться, потому что это было ужасно, и я должен делать из этого какие-то выводы. Есть прекрасные страницы, есть то, чем мы можем всегда гордиться. И это здорово, это здорово. К сожалению, то, чем мы можем гордиться, обычно остается по большей части за рамками тех рассказов, которые мы читаем и в учебниках, и иногда в монографиях. Мы начинаем говорить о том, что очень хорошо, когда человек добился каких-то успехов, не постояв за ценой, правда, не он платил эту цену, а платили цену люди простые, ухудшением своего положения, тем, что их истребляли в колоссальных количествах. Понимаете, в истории всегда есть два полюса. Есть итог и есть цена, которая заплачена за этот итог. Вот, по-моему, они неотделимы друг от друга. Но вернемся, однако, к источникам. Значит, мы с вами выяснили, если я читаю письменный источник, я, во-первых, должен знать и понимать каждое слово. Если я не очень хорошо понимаю, я в конечном итоге не очень хорошо пойму текст. В принципе, пойму, потому что это текст, который воспринимается как единое целое. Вот в чем беда, скажем, нашей подготовки по иностранным языкам. У нас преподают язык. Простой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы начали изучать русский язык? А? Когда, когда? В животе мамы. Ёлки-палки. И вам там рассказывали, что у нас есть существительные глаголы. О, нет, с детского сада вам этого не рассказывали. Это начали рассказывать вам в школе. Но при этом вы уже свободно говорили на русском языке. Почему? Потому что вы овладели речью, не языком, а речью. Разницу понимаете? Язык – это правило, по которым изменяются слова, как они сочетаются, как они изменяются. Как мне рассказывал один знакомый филолог, я боюсь соврать, один из кавказских языков, там 46 падежей. Я не могу этого понять. Дети к 4 годам свободно оперируют всеми 46. Сейчас я был в Болгарии, спрашиваю, они жалуются, у вас ужасный язык, так мучаемся со всякими вашими падежами. Я говорю, у вас сколько падежей? Замечательно, замечательно. У англичан нет рода, у болгар нет падежей, а у нас и род, и падежи, все, что хочешь. Нет, мы язык начинаем изучать довольно поздно. Так вот у нас, к сожалению, преподают язык, и не преподают, не обучают речи, письменной, устной речи. Поэтому я знаю все правила, сказать ничего не могу, как та собачка, у которой глаза умные-умные, сказать ничего не может. Это проблема. Значит, мы должны знать и язык, и слова, мы должны знать и речь, и мы воспринимаем это как единое целое, домысливая то, что нам не очень понятно. Я приведу один такой пример. Один из моих знакомых когда-то меня донимал вопросом, что такое правда в русском языке. Ну, я ему давал этимологию слова, говорил, что это преобладающий по силе. Скажем. Он говорит, нет, это все не то. Я говорю, а почему такой вопрос? Он мне говорит, я читаю текст, не понимаю его. Текст довольно своеобразное произведение, это 16 век, первая половина, такое был Иван Семенович Пересветов. Ну, личность вообще потрясающая совершенно. Он был выходец из Великого княжества Литовского. Кстати сказать, Великое княжество Литовское, жалею, что я сейчас вам не буду показывать это государство, но это маленькое было государство от Балтийского моря до Черного и от Карпат до Можайска. Это не современная Литва, хотя у нас называют Литвой, и сразу возникает нездоровая ассоциация с этим маленьким прибалтийским государством. Колоссальное государство. А? Столица? Нет, не Полоцк. Вильна. Вильна. Я боюсь точно назвать дату, когда столица была Гедимином перенесена в Вильна, но это Вильна. 9/10 населения русскоязычное население. 9/10 населения православное. Абсолютная веротерпимость. Там были язычники, там были и католики, там были и православные. Рабочий язык русский. Даже документы могли писаться на русском языке. Ну, я имею в виду на древнерусском. Ну вот, Иван Семенович Пересветов уехал оттуда, потому что он поначитался, такое было, мы его сейчас с вами посмотрим, маленький-маленький кусочек из него, Александрия. Это история Александра Македонского, средневековая повесть такая. И он там прочитал о щитах македонского образца, и он сконструировал эти щиты, стоя за этим щитом, не выходя из-за него. Можно было стрелять из лука, можно было на нем переправляться через небольшие водные преграды, то есть такой маленький индивидуальный БМП 16 века. И он заразил этой идеей какого-то спонсора из Москвы, который сказал, что он будет финансировать это конструкторское бюро, которое займется, значит, производством этих самых БМП. Иван Семенович переехал в Москву, начал работать, ну и как это часто бывает, у нас спонсор исчез. Пришлось заняться конверсией, и как многие военные, он ударился в литературу. Начал писать, он писал и челобитные о том, как обустроить Россию, там большая челобитная, малая челобитная Ивану Грозному, и писал очень странные произведения. Он много повидал на своем веку, он и, скажем, в Молдавии был, у волжского правителя служил, многое видел, многое знал, и он пишет такое произведение «Сказание о Магмед-Салтане». Это история о Мехмеде II завоевателе, который захватил Константинополь. Чем причинил Богу, пишет Иван Семенович, сердечную радость. Ничего себе, да? Захватили станицу православного государства, турки, и этим причинили Богу сердечную радость. Ну а дальше больше, потому что Магмед Салтан там приказывает, чтобы ему привезли книги, ему приносят книги, он их читает, понимает, что в этих книгах, как он сам говорит, много правды, чем причиняет Богу сердечную радость. Он понимает, сам был философом. Он узнает о том, что многие чиновники берут мзду, и он придумал потрясающий способ борьбы с коррупцией в Константинополе. Он приказал привести всех этих чиновников и содрать с них живых кожу, сказав, что если не виноваты, новые обрастут. Ободрали, не обросли, он тогда приказал набить эти кожи бумагой и повесить таблички, что без такой грозы нельзя установить правды. Чем причинил Богу сердечную радость? В общем, что не делает сердечная радость Богу, удовольствие выше которого уже ничего нет. Кончается это произведение очень странным диалогом, который, как сам пишет Иван Семенович, он выдумал. разговаривают православные греки и латынине, католики. Католики упрекают греков в том, что они утратили свое царство. На что греки бодро отвечают: нет, есть у нас царство волное, царь волный, благоверный государь Иван Васильевич. Ну, звучит уже хорошо, у нас у греков вот Иван Грозный, это вот наш государь, это наше вольное царство. На что католики отвечают: это так, были на Руси и видели. И добавляют: вот если бы кто в вере христианской, которая на Руси, да правда турская, которая у Магомет-Салтана, ино бы с ними ангелы беседовали, то есть было бы царство Божие на земле. На что греки отвечают: нет, вот если бы к той правде турской, да вера христианская, ино бы с ними ангелы беседовали, там было бы царство Божие на земле. Но в нашей школе учили, что от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. Но тут она явно изменяется и для Пересветова, и для его читателей. В чем? Почему к правде надо прибавлять веру, а не к вере правду? Вот фокус, понимаете? Слова знакомые, смысл непонятен. Когда я нашел ответ на этот вопрос, я позвонил этому знакомому и сказал: ты знаешь, вот так и так. Он сказал: этого не может быть. Я говорю: ну не торопись, почитай свои тексты, если они станут более понятными, может быть, все-таки какое-то здравое зерно здесь есть. Через 15 минут он позвонил и сказал: ты знаешь, все получается. Тексты становятся понятными, давай напишем статью. Написали. Значит, в чем там фокус? Вот, скажем, был такой тверетин Афанасий Никитин, который путешествовал за три моря, как вы знаете, правда, не по своей воле, его ограбили, он был в долгах, как в шелках, и вынужден был скитаться, чтобы как-то там на жизнь заработать и вернуться. Если вы почитаете «Хождение за три моря», вы увидите там довольно любопытную вещь. Больше всего его волнует вопрос, что он утратил веру, потому что вместе со всем его добром у него украли книги. И он не знает, когда молиться, когда поститься, когда праздники. Он пытается возобновить свою веру и приходит, кстати сказать, к потрясающему совершенно выводу, тем более для человека 15 века. Почитайте конец «Хождения за три моря». Этот конец написан на таком жаргоне, на котором разговаривали торговцы. Мы же никогда не думаем, что они ездили в другие страны, они должны были знать много языков. И еще у них были языки-посредники. Да? Он пишет: «Бог един». Потом переходит на этот самый жаргон и пишет: «Алло, Акбар». «Господи, прости меня», продолжает он. Потрясающе. Он вдруг понял, что у мусульман, у индусов, у православных Бог один. Все поклоняются одному Богу. Фантастическая совершенно идея. Но то, что он утратил веру, навело на мысль. Вера – это обряд. Это крещение, это принятие святого причастия. На Руси все крещенные. Правды у них нет. А что такое правда? А правда – это уверенность в вещах невидимых для Ивана Пересветова и для его современников. Это то, что мы называем другим словом. Каким? Вера. Вот на Руси все крещенные, а истинной веры нет. Магомет-Салтан не крещенный, но он искренне верует. Что проще, заставить уверовать крестившихся или крестить уверовавшего? Ответ однозначный – крестить уверовавшего. Иван Семенович решает очень серьезный вопрос. Это вопрос, который очень беспокоил, кстати сказать, Русь в XVI веке. Об этом будет писать и Андрей Михайлович Курбский, когда он будет писать, там у него есть такая повесть, которую потом, как это, ремейк, да, Лев Николаевич Толстой написал «Три старца», почитайте, о том, что важнее, правильно молиться или искренне верить. Потрясающие совершенно вещи. Но вот оказывается, что иногда и отдельные слова не совсем бывают понятны. Когда мы начинаем понимать текст, это следующий уровень понимания, когда ясно, о чем идет речь. И вот тут давайте мы с вами немножечко посмотрим картинки и почитаем. Вы уж простите, но я вынужден заставить вас... Ага. В лето 6415, это 907 год. Ой, извините, это ошибочка вышла. Угу. Не с того слайдика начали. Лаврентьевская летопись. В лето 6745-е на зиму придоша от восточные страны на Рязанскую землю лесом безбожные татари, и почаше воевать Рязанскую землю, и пленоваху и, то есть ее, до Пронска, попленивши Рязань весь, и пожгоша, и князя их убиша, их же емши, то есть те, кого хватали, овы растенахуть, одних распинали, другие же стрелами расстреляху вня, то есть стреляли в них стрелами, а иные опак руцы связывахуть, а другим связывали руки за спиной. Не очень понятно, правда, зачем, да? Много же святых церкви огневе предаша, и монастыре и села пожгоша, и имения немало от обою сторону взяша. Понятен текст, в принципе, да? Это описание начала монгольского нашествия. Или ордынского, лучше сказать, нашествия на Русь, на Рязанскую землю. Написано вскоре после нашествия. Я читаю такой текст, а Лаврентьевская летопись — это один из самых ранних списков летописи, это 1377 год. Теперь мне надо взять, и как считают многие, просто взять и пересказать этот текст современным языком, и все станет на свои места, да? Хорошо, если бы это было так. А вот другой текст. Там, правда, есть одна маленькая деталь, которая наводит на грустные размышления. «Имение немало от обоих сторон взяше». Вопрос, что это за обе стороны Рязани? Непонятно. А вот другой текст. Он рассказывает о событиях чуть более ранних. В лето 6449-е иди Игорь на греки. Но это мы с вами уже сразу переносимся с вами в X век. И же это поход Игоря на греков, на Константинополь. И же придоша и приплуша, и почаше воевать и вифанские страны, и воеваху по Понту, до Ираклеи, до Фафлагонские земли, и всю страну некомедийскую попленивши, и суд весь пожгоша, их же емши, ових растенаху, другие акистань поставляющие стреляху вня, то есть ставили как мишень и стреляли в них, и замахуть опак и руцы связывахуть, то есть руки связывали за спиной, гвозди железные посреди главы вбивахуть им. Много же святых церкви огневе предаша, монастырей села пожгоша, имение немало от обою сторону взяша. Но это другие события, чуть-чуть раньше. Так подождите, они что, двоечники списывают друг у друга? Понятно, о каких обеих сторонах идет речь. Это обе стороны залива Суд, который примыкал к Константинополю, да? Это внутренний залив в Константинополе. Так подождите, значит, тот, кто описывает нам ордынское нашествие, он просто переписал текст, который рассказывал в повести временных лет о походе Игоря на греков. Безобразие. Но и поход Игоря на греков — это тоже не оригинальный текст. В лето 6415, то есть 907 год, иди Олег на греки. Если мы почитаем, та же самая история. Двоечники. Я не могу пересказывать текст, просто вот так вот брать и пересказать его, потому что это повторяющийся текст. Кстати сказать, это тоже не оригинальный текст. Здесь цитаты из жития Василия Великого, из хроники Георгия Мартала греческой, которую знал хорошо летописец. В чем дело? Дорогие мои, дело в том, что их не интересовало, как это было на самом деле. Я еще раз повторяю. Их гораздо больше интересует другое, что бы это значило. А значит, это одну простую вещь. Все те цитаты, которые мы видим, относятся к тому, что должны делать народы, которые пришли в последние времена, накануне конца света. И они ждут этого конца света. И каждый раз, правда, оказывается, что это еще не совсем конец света. Мы с вами недавно тоже ждали конца света, да? Когда там, 12 декабря, да? 12 года. А, 21, да? Ну, я путаюсь, потому что этих дат каждый год у нас вспоминают о том, что, о, сейчас начнется. Они тоже его ждут. Они пытаются понять, это то самое событие, которое предвещает этот самый конец света? Это знамение последних времен? Или еще можно немножко подождать и покаяться? Понимаете? Нашествие Орды – это предвестник конца света. Кстати сказать, если бы мы с вами почитали рассказ о Калкской битве, битва на Калке – это то, что вы хорошо знаете из школьного курса истории, да? Первое столкновение с ордынцами – Есть три ранних рассказа. Это Лаврентьевский рассказ, рассказ Лаврентьевской летописи. Это северо-восточное летописание, Владимира Суздальская земля. Это новгородская первая летопись, новгородское летописание. Написаны они были еще до начала нашествия, но уже после битвы на Калке. И есть вариант, это Ипатьевская летопись, это летописание Юго-Западной Руси. Это Владимиро-Волынское летописание и Галицко-Волынское летописание. Рассказы разные. Кстати сказать, Сергей Михайлович Соловьев, если вы будете читать этого потрясающего историка, он просто взял текст, который вобрал в себя все три рассказа, но они разные. Они разные. Но там есть потрясающая вещь. Если бы вы внимательно почитали этот текст, вы бы увидели. В рассказе о битве на Калке есть только один положительный такой коллективный персонаж. Кто это? Татары, которые пришли наказать безбожных измаильтян-половцев за те беды, которые они принесли христианам. Потрясающая совершенно штука. Южно-русские князья не поняли этого и совершили богопротивное дело, за что и поплатились. Это отношение летописца. Современный историк читает такой текст и пишет: потрясает цинизм, с которым северо-восточный летописец выражает радость по поводу того, что их князь Василька не принял участие в этом деле. Да нет, он искренне радуется, это не цинизм. Это не цинизм. Мы тоже не очень хорошо понимаем, почему южно-русские князья поддались на уговоры половцев, потому что мы же забыли там некоторые детали. А детали довольно любопытные. Ну, скажем, Игорь Святославич, который ходил на половцев, он был сыном половчанки, внуком половчанки, то есть три четверти он половец, да? И сына своего выдал за половчанку. Класс! Класс! Это не исключение, это норма для того времени. Знаете, когда два исследователя, антрополога, обследовали останки Андрея Боголюбского, останки были обнаружены Николаем Николаевичем Ворониным в 1936 году во Владимире и переданы в Ленинград на обследование в рентгенологический институт. Михаил Михайлович Герасимов, такой антрополог Гинзбург, они написали в один голос буквально, что череп принадлежит индивиду с выраженными монголоидными чертами, но в целом типичный для славянских погребений 12 века. Ну, монголоидные черты понятно, у него мать половчанка была, это была дочка хана Аепы. Он был сыном половецкой хатунь. Наполовину Андрей Боголюбский, первый великоросс, выходящий на историческую сцену, как писал Василий Осипович Ключевский, был половцем. Понятно, да? Но вот насчет типичного черепа для славянских погребений, мне это как-то не глянулось. Почему? Потому что отец у него Юрий Долгорукий. Ну, наш человек, да? Сын Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы Гиды Гарольдовны, дочки Гарольда II, который погиб в битве при Гастингсе, сражаясь с Вильгельмом Завоевателем. Юрий Долгорукий, памятник которому стоит у нас напротив здания Моссовета, да, он наполовину англосакс. А у Андрея Боголюбского, значит, на четвертушку англосакс, наполовинку половец. Но Владимир-то Мономах, он потому и Мономах, что он наполовину грек. У него мать гречанка. Значит, на 1/8, значит, у нас остается там надежда на славянские корни. Правда, тут сложно, потому что у Владимира Мономаха отец Всеволод Ярославич, это сын Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ирины Ингегерды. Он внук Олафа Скот-Конунга, шведского короля. Ну, Конунга, точнее сказать, да? Он наполовину швед. У этого 1/16 осталась на славянские корни. Ну, с Ярославом понятно, у меня отец Владимир Святославич, наш человек. Мать, правда, подгуляла, Рогнеда, у нее отец Рогволод пришел из-за моря, он наполовину скандинав, непонятно какой. 1/32 осталась. С Владимиром Святославичем, конечно, проще, потому что у него отец Святослав, точно наш человек. Если забыть, конечно, что у него отец и мать Игорь и Ольга, судя по именам, оба скандинавы. А мать Малуша. Ну, вы все помните, кто такая Малуша, да, ключница княгини Ольги. Это более поздняя трактовка текста изначального, потому что сначала она была названа, вернее, сам Владимир был назван Рабичичем, то есть сыном рабыни. Но Рабичич — это слово, которое вы можете найти в слове «Законе и благодати» будущего митрополита Илариона. Это обозначает нехристь. Сын Агари, рабыни Сары, это оттуда идет. А вообще Малката, Малуша, Малкотошва в древнерусских текстах – это царица Савская. Как мне сказал один знакомый, еще скажи, что она еврейка была, не знаю. Хотелось бы думать, что славянка. У нас тогда хоть какая-то капля славянских кровей была. Потому что вплоть до монгольского нашествия мы имеем матерей. У нас всегда женскую линию отставляют, да? У нас гендерный подход к истории, у нас всегда мужская история. Скандинавки, самые разные. Шведки там, норвежки, немки, польки, болгарки. Кстати сказать, первые русские святые, Борис и Глеб, мать у них болгарыня, они наполовину болгары. Осетинки, грузинки, половцев в роду навалом. Половцы пришли вообще-то просить помощи у своих родственников. Тесть пришел просить помощи у зятя. И заодно наполовину или там на три четверти половцы. Нормальное совершенно было явление. Это тоже одна из сторон. Меня, честно говоря, мало волнует, каких кровей был вымышленный герой Рюрик. Понимаете, Рюрик — это личность достаточно любопытная. Знаете, в Нидерландах начинают изучение истории Голландии с того, что в 862 году к ним пришел конунг Рюрик и создал государство. Один мой знакомый сказал, видимо, он сразу два гранта получил на создание государства и оба отработал. Легенда одна и та же. Такие легенды есть у корейцев, у мордвы. Если вы почитаете, скажем, деяние саксов, Видукинда Корвейского, написано за 100 лет до повести временных лет, вы увидите там замечательный текст, когда бритты отправляют к саксам посольство и говорят, благородные саксы, несчастные бритты, утомленные нападениями своих соседей, просят вас, земля наша велика и плодородна, если вы сочтете возможным, приходите и управляйте нами. Один и тот же текст практически, понимаете? Нет, это, конечно, легенда. Рюрик — это мифическое лицо. Я бы не занимался, понимаете, его изучением кровей. Там говорят о Рюрике Фрисландском или Ютландском. Да, был такой герой, он известен по... Это реальная личность. По датам даже где-то близко к нашей повести временных лет. Там, правда, есть одна маленькая деталь. Даты повести временных лет вплоть до 60-х, рубежа 60-х, 70-х годов 11 века были проставлены задним числом, неизвестно на каких основаниях. Это все даты фиктивные, они условные. Какие-то основывались на греческих хрониках, какие-то рассчитывались, но рассчитывались не очень точно, это я могу точно совершенно сказать. Скажем, первая дата, 6360 год, была заимствована из греческой хроники, там написано «В лето 6360, 15 июня, 15 индикта, на Ченьшу Михаилу царствовать, на Часе опразывать, русская земля». Михаил имеется в виду византийский император Михаил III. Вопрос только в том, какому году начало правления Михаила III соответствует дата 6360 год. Он начал править в 842 году, в возрасте 2 лет. Значит, до совершеннолетия фактически управляла Византийская империя его мать, императрица Феодора. У них совершеннолетие наступило в 16 лет. Значит, через 14 лет, в 856 году, он уже становится полноправным правителем, но Феодоре понравилось рулить. Еще несколько лет она не слагала себя полномочий регенши. Поэтому они продолжают править вместе. И только в 865 году императрица Феодора сложила с себя регенские полномочия. Михаил начал править самостоятельно. К какому году? 842-му, 856-му или 865-му отвечает эта дата. Дата принципиально важная, видимо, для летописца, потому что у него была до этого относительная хронология. Расчет шел от каких-то событий. И там есть в лето 6374-е, 14-й год правления Михаила, иде Аскольд и Дир на греки. Аскольд и Дир пошли на греков. 14-й год правления Михаила. В греческих хрониках 6360 год отвечает 856 году. вот 14 года правления от этой даты у Михаила не было. Дело в том, что в 867 году его зарезали. Поэтому единственная возможная дата – это дата, от которой, видимо, когда-то кто-то из предков летописца отсчитывал, 856 год. Но у нас получилось, что дата, 842 год, извините, 856 год зафиксирована дважды под разными датами 6360 и 6374 годы. Очень ненадежная хронология. Поэтому я бы не сравнивал нашего Рюрика, с Рюриком Ютландским или Фрисландским, потому что иначе ему надо было все время пользоваться услугами Люфтганзы, чтобы мотать из Новгорода значит, в Европу, договариваться с францскими королями, быстренько возвращаться в Новгород, чтобы заложить город, потом быстренько улетать туда, чтобы договориться окончательно уже с германскими, и потом быстренько вернуться в Новгород, чтобы успеть помереть. Иначе ничего не получится. То есть на него работает практически весь аэрофлот раннего Средневековья. Нет, конечно, это легендарная личность, гораздо интереснее реальные лица. Но вернемся теперь к вопросу. Вот, понимаете, тексты – это очень сложная штука. Вся информация, которая есть в текстах, мы можем ее разделить на три большие группы. Это не просто субъективная, объективная информация, объективная, там, намеренная, ненамеренная, прямая, косвенная, самое главное – другое. Есть информация, которую мы можем проверить по независимым друг от друга источникам, и на ней должна основываться вот та история, научная история, которую мы хотим выстроить. Есть информация уникальная, которую мы должны проверить, могло такое быть или не могло. Ну, скажем, у нас Куликовская битва описывается обычно о сказании о Куликовской битве. Хорошее сказание, классное, появилось оно лет через 120 после битвы, когда память пробудилась, и все вспомнили, куда ходил Дмитрий Иванович. И, скажем, у Дмитрия Ивановича там написано, и оттуда это пошло во все учебники, 150 тысяч войска. Что такое 150 тысяч войска? Хорошо, если они все были всадниками. Я объясню сейчас почему. Дело в том, что эти же ребята ездили не в железках, которые весили там под полцентнера, да? У лошадок бы просто вот копыта разъехались бы через пару километров. Нет, они это все везли в обозе. Полностью вооруженным был только передовой отряд, у которого была простая задача. В случае, как это написано в боевом уставе у нас армии, непосредственного соприкосновения с противниками, надо было держать глухую оборону, пока все остальные не успеют вооружиться. То есть это практически смертники, да? Это страшно было, когда внезапно нападали, и люди не успели исполчиться. Их просто уничтожали. Так вот, все это везли в обозе. На каждых трех пеших воинов была положена одна телега. На пятерых всадников тоже одна телега, поэтому лучше, если это были всадники. Телег будет меньше. Значит, 150 тысяч всадников делим на 5. Кто хорошо считает в уме? Сколько это? 30 тысяч телег. Каждая телега – это 6 метров в длину с лошадью. Да? Если голова лошади, над впереди идущей телегой. 30 тысяч мы умножаем на 6, получаем 180, да? Тысяч метров. Значит, от Коломны, где собирались войска, до Куликового поля по прямой где-то порядка 150 километров. Ой, мы не посчитали еще 150 тысяч всадников. Значит, в тот момент, когда Дмитрий Иванович тайно там по трем переправам переправляется на Куликово поле, а босс выходит из Коломны. Отставить. Этим мы пользоваться не будем, если мы говорим о научной реконструкции. Потом там, понимаете, будет же еще хуже, потому что там, если вы помните, решающую роль сыграл засадный полк. Значит, если 150 тысяч у Дмитрия Ивановича, у монголов не меньше 200 тысяч, они иначе не вступали в сражение, засадный полк при таких количествах, ну, не меньше 5 тысяч человек. Понимаете, такого количества деревьев на Куликовом поле не было. И кто в ком прятался, это большой вопрос. Если я дальше буду воспроизводить сказания о моем побоище, это будет потрясающая история, там, скажем, идет сражение, все, монголы смяли левый фланг Дмитрия Ивановича, а в засадный полк командует Боброк Волынский, значит, выходец, кстати сказать, из Литвы, и Владимир Андреевич Серпуховской, которого современники называли Владимир Андреевич Храбрый или Донской, в отличие от Дмитрия Ивановича Московского. Значит, Владимир Андреевич говорит: так, надо выступать, христиане гибнут, на что Боброк Волынский с олимпийским спокойствием говорит, еще час не приди и время не приспел, 8 часов начнем. Отставим вопрос о том, какие у него были часы, кварцевые, электронные. Вы понимаете, что в 1405 году появятся первые башенные часы в Москве. Потом, чего он ждал-то 8 часов? Фантастика. Нет, такие детали, они имеют совсем другое наполнение и совсем другое значение. Если мы посмотрим, то вдруг начинают выясняться потрясающие вещи. 6888 год, а именно так это выглядело в источнике, не 1380, а 6888 год. Год, когда была Кириопасха, совпадение Пасхи и Благовещения, то есть год, когда потенциально мог наступить конец света. 8 сентября, для нас пустой звук, это день Рождества Пресвятой Богородицы. В 8 часу читается стих о Духе Южном, Христе, который помогает христианам православным. Кстати сказать, летописец, вернее автор этого сказания, он и пишет, «И наступи 8 час, и абья потягну Дух Южный позади их. Не ветер подул позади их». Христос начал помогать, Спаситель. Это рассказ о колоссальном переломе в истории нашей страны, который осознан был через много лет после того, как произошла Куликовская битва. Но это рассказ о смысле, а не о том, как это было на самом деле. Такие вот очевидные тексты, они нас вводят в заблуждение. Вот, пожалуйста, простое изображение. Потрясающий Дмитриевский храм во Владимире. Если вы были во Владимире, вы, наверное, запомнили навсегда этот Дмитриевский храм, который как кружевом со всех сторон покрыт белокаменной резьбой, которая привезена была итальянцами сюда. Итальянские мастера работали, известна даже какая-то приблизительная артель. Они строили и храм Покрова на Нерли, с рабочими, которых они взяли здесь, и этот храм тоже. Но никто не скажет, что это памятник итальянского зодчества. Нет, нет, это памятник древнерусского зодчества, потому что это выполнялся конкретный заказ чужими мастерами, как у нас тоже иногда делают. У нас тоже строительство, как вы знаете, ведется не всегда нашими строителями. Но это потрясающе воплощенный этот замысел. Спрашивается, кто это такой? Искусствоведы говорят, это Соломон. Я говорю, нет, это Давид. А почему Давид? Я говорю, у меня есть свои соображения, там композиция ясна. Споры велись бы долго, если бы, когда расчищали вот это изображение, не нашли при реставрации надпись «Давид». Но тут понятно, тут все-таки сложно определить, кто его знает, псалтырью, а это вот псалтырь, музыкальный инструмент. Он мог быть и у Соломона, и у Давида. Но вот здесь вот хуже. Когда я начинаю беседовать с искусствоведами, они говорят, что это лань, это грифон. Я говорю, ну грифон, понятно, их все видели, хорошо знают. А почему лань? Ну потому что тут есть видовые признаки. Я говорю, простите, а вот два животных. По видовым признакам определите, пожалуйста, кто левое животное? Не слышу. Ну, фантазию напрягите. Лев! Замечательно. Нет, это не лев. Хотя очень похож по видовым признакам. А? Нет, не собака. Кто? Ой, не слышу. Чуть громче, пожалуйста. Крокодил какой-нибудь. В десятку. Это крокодил. Я потом вам покажу текст, который действительно сопровождает это изображение. Это крокодил. А вы не узнали, что ли, господи? Ну а справа что за животное? Нет, не лошадь. Кто? Нет, не пума. Нет, не собака. Там внизу написано, вот в нижней строчке, если вы посмотрите, под ногой, под левой у этого охотника написано «бобр». Вы бобра не узнали, господи. Ну, все же видели бобров, все их хорошо знают, как и крокодилов тоже. А это что за животные? Нет. Ну, разве можно сказать, что вот изображение... А? Нет! Нет! Сверху крокодил, снизу крокодил, слева крокодил и справа крокодил. Это изображение крокодилов. А вы по видовым признакам что, не догадались? А искусствоведы все знают, они догадываются. Что это, как вы сказали, кит, а это там хорошо подписи есть. Без подписей мы не можем с вами понять, кто это такие. А это вот подтверждение того, что действительно у нас был сначала крокодил. Это вот как раз из той самой средневековой Александрии. Александр же, узрев зверя крокодима, зверь же бетаков, до пояса ж рыба, а вниз пояса зверь, образ же хребта его, яко черн, нозе же его четыре, и хвост великий, зубы же его окипилы. Александр же се видев, и подивися. Ну и мы тоже подивились, потому что с крокодилом, конечно, это связать тяжело. Даже вот такие вот вещи, когда они абсолютно очевидные, оказывается, что они не такие очевидные, как это кажется на первый взгляд. Это касается изображений, это касается текстов, причем иногда даже очень недавних текстов. Еще одна деталь, на которой я уже закончу нашу с вами беседу, потому что вдруг у вас вопросы какие-то появились помимо крокодилов. Значит, почему они выстраивают так? Они цитируют друг друга. Почему они переписывают одни и те же тексты, но возникают совершенно другие тексты, новые? Дело в том, что они идут по тому пути, который был протарен еще в поздней античности, в раннем средневековье, в западноевропейской культуре, византийской культуре. Эти тексты, они набирались как лего из кусочков других текстов. Зачем? Каждая такая цитата, которая правильно определялась читающим, отсылала к памяти контекста того текста, из которого он взял. Что такое память контекста? Французский исследователь, который ввел это понятие, он давал это на одном примере, у него даже статья называется «Шапка Клементиса». Я понимаю, что вы не знаете, кто это такой. Клементис – это был товарищ по партии, близкий друг Климента Готвальда. Ну, старшее поколение, наверное, помнит, что это был лидер чешской компартии, да? Почему шапка Клементиса? Есть фотография. Это Климент Готвальд выступает на митинге, вот тоже на открытой площадке. Правда, ему не повезло. Это был не июнь, а декабрь. И вдруг пошел снег. И Клементис, который стоял рядом, увидел, что Готвальду холодно, потому что у него не было шапки. Клементис снял свою шапку и надел на голову Готвальду. И Готвальд с еще большим пылом продолжал свою речь. Так их и сфотографировали. Готвальд в шапке Клементиса и рядом Клементис, который наблюдает за всем этим делом. Прошло несколько лет, а как это бывало в старые добрые времена, выяснилось, что Клементис, он враг народа, его репрессировали, ну а заодно заретушировали на всех фотографиях. Но на этой фотографии на голове у Готвальда оставалась шапка Клементиса. И автор пишет, даже если бы до кого-то дошло это, и заретушировали бы и шапку Клементиса, по выражению глаз Готвальда было бы видно, что ему тепло, потому что у него на голове заретушированная шапка заретушированного Клементиса. Это память контекста. Мы очень часто этим пользуемся. Ну вот, скажем, совсем молодые люди, наверное, не помнят, те, кто чуть постарше, помнят наши первые рекламы, да, на которых строились анекдоты. Скажем, надпись на надгробном камне. Не все йогурты одинаково полезны. Те, кто слышали рекламу, не все йогурты одинаково полезны, а Данон полезнее всех, знают, о чем идет речь. Я тоже опять-таки обращаюсь, простите, я, к сожалению, слишком плохо знаю молодежную нашу культуру и память контекстов, которыми они оперируют. Несколько лет назад были выборы в Московскую Думу, в Московскую мэрию, извините. Я зашел в метро и вдруг вижу стикер такой над выходом из вагона. И там написано «Мэрия бессмертна». А что вы смеетесь? Я, как историк, через 500 лет получаю такой источник в руки и пишу трактат о верованиях москвичей на рубеже 20-21 веков, которые поклонялись божеству мэрия, бессмертному. Правда, подвергались они гонениям, потому что поклонялись ей в подземных помещениях, все время передвигаясь, чтобы их не поймали. Я вам такой трактат напишу. Знаете, мало не покажется. А те, кто смеялись, это у вас память контекста срабатывает. Да, вы помните необыкновенные приключения итальянцев в России. Где есть мафиози итальянские, которые у него рефрен идет. Мафия бессмертна. Вы понимаете, ребята, которые повесили этот стикер, их даже к суду нельзя привлечь. Они ничего плохого о мэрии не написали. Любая экспертиза скажет, молодцы, молодцы. Но они написали гадость. И все люди, которые читают, ну, большинство, они понимают, о чем идет речь. Это память контекста. Мы этим тоже оперируем в нашей жизни, но не так целенаправленно, как наши дорогие предки. Они так составляли целые произведения. Вот я назвал моление и слово Даниила Заточника, целиком составленные из цитат. Целиком. Я могу определить почти каждую цитату. Но это совершенно другой текст. Он сюжетный. Он рассказывает о судьбе самого Даниила Заточника. Он объясняет, почему он хочет идти к князю, не хочет идти к боярину. Почему он не хочет идти в монастырь. Он ругает монахов. Почему он не хочет жениться у богатого тестя. Понимаете, это невероятно интересная работа по поиску вот этих цитат. Они ничего не рассказывают нам о том, как это было на самом деле, но они рассказывают нам о том, как эти люди воспринимали мир, как они это все оценивали, какие характеристики они дают. Три вида информации. Верифицируемая, которую мы можем проверить, уникальная, которую мы должны проверить, и только после проверки, если она действительно так могло быть, мы можем включать это в историческую реконструкцию, говорить, так могло быть. И, наконец, последнее – это цитаты, прямые или косвенные, повторяющаяся информация. Это характеристики, это оценки, но не рассказ о том, как это было на самом деле. Вот профессиональный историк должен все это знать, он должен это понимать, но неплохо, если бы и те, кто читают исторические трактаты, тоже пытались в этом разобраться. Это невероятно интересно, и это делает, с одной стороны, повышает градус научности наших исторических построений, а с другой стороны, делает эту историю еще более интересной. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы? О, извините, пока вопрос, я забыл самое интересное показать. Значит, это еще один, я сказал о грифоне, сказал о, значит, это грифон когтящий лань. Это официальное, то, что написано буквально во всех исследованиях. Я спрашиваю, ребята, почему это лань? Ну как, вот у нее раздвоенные копыта, вот ушки, короткий хвостик. А мне хочется спросить, бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? Это что за видовой признак у лани? Вы знаете, что это за изображение? Грифон, вы будете очень смеяться, грифон в древнерусской культуре, в южнославянской культуре, это символ Богородицы. А вот это вот животное, это, судя по всему, ложный агнец, антихрист, которого Богородица побеждает. Фантастика, да? Но, тем не менее, это сложная штука, понимаете, докопаться до всяких таких вещей и понять все-таки, что нам пытались рассказать эти люди. Извините, что совсем забыл. Вопросы? Всех загрузил по самую ватерлинию, вопросов нет. У меня вопросы? Вам интересно было? Ну, слава богу, я рад. Спасибо большое.